Экстерьер. В кустах района Японии. Лето. Ночь. Виталя занимается сексом с Лилией. Лиля. Виталь, а расскажи мне еще что-нибудь из своего похабного. Виталя. Это не мое, это Есенин. Лиля. Ну, расскажи Есенина. Виталя. Прямо сейчас? Лиля. Да, меня это еще больше возбуждает. Виталя. Мне бы женщину белую-белую, ну а впрочем, какая разница? Я прижал бы ее с силой к дереву и в задницу, в задницу, в задницу. Лиля кончает. Да, прижми меня к дереву, к дереву. Из дома рядом с кустами выходит дед, светит фонариком в кусты, видит Виталию и Лилю. Дед орет. Вы что там, сношаетесь, черти? Виталя. Бежим. Виталий и Лиля на ходу заправляются и бегут, держатся за руки. Через 100 метров переходит на шаг. Лиля отпускает руку Виталия. Лиля. Виталь, ты это, не подумай ничего, ладно? Виталя. В смысле? Лиля. Ну что, мол, мы теперь встречаемся и все такое? У меня парень есть так-то. Я его из армии жду. Виталя. Кажется, ты его не особо ждешь. Лиля. Еще как жду. Виталя. А че ж с другими трахаешься? Лиля. Ничего ты не понимаешь в любви, Виталя. Виталя. Как-то мне вот сейчас даже неловко перед твоим парнем. Лиля. Ну мы же никому не скажем, да? А то ты вот уедешь, а он меня потом убьет, как вернется. Ты же не хочешь моей смерти? Виталя. Мда. Ты юбки-то подлиннее надевай. А то так с прицепом будешь своего суженого встречать. Лиля. Ты что, в меня накосячил? Виталя. Да не, я резкий. Лиля. А вот мой дом. Пока, Виталь. Виталя. Пока. Экстерьер. Около школы в Японии. Лето. Ночь. Виталя подходит к школе. Гена поет батарейку, остальные пьют. Одна из девочек. Что-то долго вы на колонку ходили. А где, кстати, Лилька? Виталя. Да ей плохо стало, я ее домой проводил. Макс. Ну, вдул хоть? Виталя. Макс, ну ты чего? Она приличная девочка, парни из армии ждет. Это ж свято почти. Нельзя таких трогать. Макс. То есть не вдул? Виталя. Нет, конечно. Девчонки хором. Ага-ага. Интерьер. Квартира бабушки Витали. Лето. Раннее утро. В дуплину пьяный Виталя заваливается домой. В комнате сидит бабушка. Виталя. Ба, привет. А ты чего не спишь? Бабушка. А ты подумай. Виталя. Ба, спать так хочу. Давай потом. Бабушка. Нет, сейчас. Я тут всю ночь сижу и глаз сомкнуть не могу. Переживаю. Вдруг тебя снова избили или в обезьянник забрали, а ты даже позвонить не можешь. Виталя. Да что звонить-то? Ключи у меня есть, приду. Да и в обезьяннике я всего-то один раз был. Кореша в армию провожали. Это святое выпить на дорожку. Бабушка. Молодой человек, побойся Бога. Что ты такое говоришь? Виталя. Ба, я спать. Бабушка. У тебя снова синяки и ссадины на лице. Снова подрался. Виталя. Упал. Бабушка. Что ты врешь мне? Виталя. Ладно, это было за любовь к литературе и женщинам. Спасибо за стихи, кстати. Есенин особенно заходит публике. Бабушка. Тебе до Есенина, как до Китая ползком. Хотя пить и драться ты уже освоил. Виталя. Ба, ну я пойду. Бабушка. Витьку, друга твоего лысого, сегодня видела. С такой девочкой хороший шел. Поздоровался. А ты в этой Японии в подворотнях лазишь. Это что, дело? Виталя. Просто лысый каблук, вот и все. А я бравый гусар. Бабушка. Отцу скажу, чтоб выпорол тебя. Виталя. Поздно уже. Бабушка. Ты этим летом мне все нервы истрепал. Виталя. Ба, ну у меня же разбитое сердце, требующее морального разложения, дабы черноту душевную чем-то залить. Бабушка. Научила на свою голову хорошо говорить. Спать иди, не до гусар. Завтра домой поедешь, сил уже моих больше нет. Нас с дедом в могилу сведешь раньше времени. Виталя. Ну ба. Бабушка. Я все сказала. Виталя. У меня еще неделька до конца каникул. Вот тогда и поеду. Ну, ба, ну, ба, ты же у меня самая лучшая. Бабушка. Ладно, спать иди. Виталя. Говорю, что у меня самое лучшее. Экстерьер. Около школы в Японии. Лето, ночь. Пацаны и девчонки пьют. Генка играет на гитаре. Макс. Виталя, я на днях с такими девчонками познакомился. Ух! Что, прям норм-норм? Макс. Ага. Пойдешь со мной к ним? Виталя. Зачем ты спрашиваешь гусара о том, готов ли он к кутежу и дуэлям или нет? Макс. Правда, на вокзал надо идти. В том районе они живут. Виталя. И чё? Сам же говорил, что вокзальские уже не те. Макс. Да и... Интерьер. Частный дом. Обшарпанный бедный интерьер. Лето. Вечер. Виталий и Макс пьют с тремя девчонками. Виталя. Надо было Генку с собой взять. Макс. Так они ж говорили, что их две, а их три. Ну, нам больше достанется. Виталя. Ага. В дом заламываются три взрослых крупных пацана. Один из них чем-то обдолбан и с набитыми перстнями на пальцах и железными зубами. Обдолбыш. Вы чё, суки, баб наших трахнуть думали? Мы сейчас вас сами трахнем. Девчонки, хором. Да мы их не звали, они настояли сами. Макс. Чего? Вы нас сами позвали. Другой из пацанов. Ебало, завали свое. Макс. Чё сказал? Виталию и Макса бьют. Драка прекращается. Обдолбыш. Машет наколотыми перстнями перед носом Виталия. Видел? Я срок мотал. Знаешь, за чё? За мокруху. Понял? Мне чело порешать, как нехуй делать. Виталия. Чё за разводняк с плохой актерской игрой? Давайте, мы пошли. Обдолбыш. Чего? Убью. Обдолбыш размахивается, Виталий отскакивает, испотыкается, падает и бьется затылком о стул, отключается. Остальные бьют Макса. Девки визжат. Драка заканчивается. Один из пацанов бьет Виталию по щекам. Макс сидит молча в углу. Другой из пацанов. Вставай, давай. Вижу, что не сдох. Дышишь. Виталий открывает глаза. Подскакивает обдолбыш. Обдолбыш. Жить хочешь? А то смотри, я за мокруху сидел. Я могу тебя и того. Понял? Виталя, я уже это слышал. Обдолбыш. Начинает душить Виталю. Ты чё, блядь? Другой из пацанов. Кома, отпусти его, а то в натуре придушишь еще. Годов 15 тебе потом впаяют. Обдолбыш. Отпускает Виталю. Ладно, сам с ним базарь, а то я на взводе. Обдолбыш берет за руку одну из девушек и ведет ее в соседнюю комнату. Из-за стены слышны звуки жесткого секса. Другой из пацанов. «Ну ты ж понимаешь, что вы не правы. Чужих баб пришли трахать. А это не по-пацански. Должны ответить». Третий из пацанов ржет. «Вход бесплатный, выход платный». Виталя. «Вы чё, три взрослых мужика развели двух юнцов? Молодцы! Интересный подход с привлечением сторонних актрис». Третий из пацанов подбегает к Витале. «Ты чё, не понял, еблан? Или мне кому позвать?» Мы-то тебе отсыплем еще порцию пиздюлей. Другой из пацанов. Болт, хорош-хорош. Мы ща мирно побазарим. Ты ж из понимающих? Виталя. Ага. Другой из пацанов. Тебя как звать-то? Виталя. Виталя. Другой из пацанов. Виталя. Вы же хотите уйти своими ногами? Виталя. Конечно. Другой из пацанов. Мобила у тебя какая неплохая. Может, подаришь ее мне, и все разойдемся миром. Виталя молча протягивает новенькую раскладушку. Другой из пацанов. «Ну ты симку-то забери. Тебе ж звонить как-то надо, да? Ты не подумай, мы не звери там какие-то, да? Видишь, и симку заберешь, и ногами своими уйдешь. Ты, кстати, если заявить на нас вздумал, то не советую. Город у нас маленький. Найдем и порешаем. Ты ж нас не сдашь, правильно, да? А и за что сдавать-то? Это же подарок. Ты ж подарил мне мобилу, да? Виталя, да. Другой из пацанов. От души, братка. Такой подгон вообще. Спасибо тебе. Народ, смотрите, что мне Виталя задарил. Третий из пацанов. Красава. А теперь валите, пока кома там занят с Валькой. Виталий и Макс выбегают из дома. Экстерьер. Железнодорожные пути. Лето. Ночь. Виталий и Макс идут вдоль путей. Макс. Ща, короче, собираем пацанов и идем их кошмарить. Мы вернем твою мобилу. Виталя. Да успокойся ты. Хорошо не прирезали. А то могли. Макс. Ты че? Кто на нас наехал, тому пиздец. Виталя. Мы так-то в натуре не правы. Правда, это все развод. Макс. Ну вот. Ща идем народ собирать. Виталя. Ломать кости ради куска пластмассы – это все дело наживное, не парься. Макс. Тут дело не в пластмассе, дело в уважении. Виталя. Я завтра уезжаю домой. Макс. А я-то нет? Виталя. Ну, это уже без меня. Макс. Нет, им точно пиздец. Экстерьер. Вокзал города, где живет Виталя. Лето, день. Побитый Виталя выходит из вагона. Его встречают родители. Экстерьер. Район вокзала в городе бабушки Витали. Макс, Генка и еще 50 человек идут с палками и штакетами. Им навстречу выходит такая же толпа. Массовая драка. Экстерьер. Около школы. Осень. Утро. Идет линейка. Виталик крадется на выход с мероприятия. Идет в сторону заброшенного туалета. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Осень. Утро. Данила курит. Из-за угла выходит Виталя. Данила ржет. «Опа, какие люди!» Виталя. «А ты когда свалил? Я что-то не заметил». Данила. «Мастерство, Виталий, мастерство. Я в этом деле уже не первый год». Виталя. «Слышь, проще будь, и люди к тебе потянутся. Жигу дай». Данила прикуривает Виталя. Виталя смачно затягивается. Виталя. «Хорошо». Из-за угла выходят Тимур и Боб. Данила ржет. «Опа, какие люди!» Виталя. «Смени уже пластинку». Тимур. «Здорово, молодежь!» Боб. «Че кого? Ха-ха!» Виталя. «Ты снова обдолбался!» Боб. «Постоянство – признак мастерства!» Тимур. «Чем живете, чем дышите?» «Все в карты, народ, разводите?» Виталя. «Да не, Тим, лавочку прикрыли. Они начали догадываться». Тимур. «Лет 5 они догадывались». Ржет. Виталя. «Ага, надо что-то новое мутить, а то денег вообще нет». Тимур. «Так я, собственно, что пришел? Тема есть». Данила. «Какая?» Тимур. «С мобилками». Боб. «Тимур у нас Робин Гуд. У богатых отбирает, а бедным продает по бросовой цене». Виталя. «Так Робин Гуд же просто так отдавал». Ржет. Тимур. «Времена нынче не те». Виталя. «Гоп-стоп и переговоры?» Тимур. «Или кидок?» Виталя. «Это как?» Тимур. «Боб или еще кто-то из моих выискивают человечка с дорогим телефоном и просто берут погонять под видом, что хотят такой же купить. Потом мобила случайным образом теряется, мы с честным видом обещаем вернуть деньги. Вот-вот, уже скоро. Но потом как-то этот вопрос забывается». Данила. «А если не забывается?» Боб. «То пиздец ему, ха-ха». Тимур. «Можно чай неправым кого-то выставить и забрать в уплату пацанского долга?» Виталя. «А, это я в курсе, как бывает». Тимур. «Откуда?» Виталя. «Была история, вляпался примерно вот так в бабкином городе». Тимур. «А чего ты хотел? Гастролеров нигде не любят». Виталя. «Да уж понял». Тимур. «Главное в этом деле быть предельно аккуратным. Тут прессануть, там быть добрым, может даже помочь по мелочи. Главное – результат. Но вы не ссыте. Мобилы добывать есть специально обученные люди. У вас здесь отличный рынок сбыта». Виталя. «То есть?» Тимур. «Мобилы понтовые ж всем нужны?» Виталя. «Ага». Тимур. «Мне нужны люди, которые будут раскручивать шкалотрясов, чтобы те трясли своих родаков на бабосики и брали мои мобилки. Сечете, пацаны?» Данила. «Ты что, берешь нас в свое дело?» Тимур. «Пока на испытательный срок». Виталя. «Когда начинать, босс?» Тимур. «Прямо сейчас». Тимур дает Виталию и Даниле по дешевой мобиле. Тимур. 20% ваши. Прейскурант Боб вам сейчас даст. Боб достает из рюкзака мятый журнал из Евросети, где поверх напечатанных цен написаны фломастером другие. Виталий листает журнал. Данила смотрит через плечо. Виталий, а чё так мало? 20% и все? Тимур, любишь ты, Штольман, поторговаться? Я все сказал. Данила, ну ладно, ладно, по рукам. Тимур, все, бывайте, пацаны, расход. Боб, адьос, чувачеллы. Тимур и Боб уходят. Данила, бесит меня этот Боб, всю башку себе уже скурил. Дебил, блядь. Виталя, пародирует Боба. Че кого, ха-ха. Данила, пошли уж, мини-Боб. Виталя, сударь, сочту это за оскорбление. Данила, мы теперь бизнесмены. Экстерьер, около школы, осень, утро. Школота выходит с линейки и расходится по домам. Виталий и Данила подходят к младшеклассникам. Данила, мобилу надо? Виталя, мобилу надо? Младшеклассники отрицательно машут головами. Виталя, ну если кому надо, пусть меня найдут. Данила, или меня. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Зима, утро. Виталий и Данила курят. Виталий отсчитывает деньги. Виталя. Так, это, короче, Тимуру. Кладет деньги в карман. Это нам, пополам. Данила. А чё, неплохо. Виталя. Только это тратить нельзя. Тимур больше под реализацию не дает. Надо у него выкупать. Купим понтовый смартфон и загоним с наценкой 20%. Данила. Тимур же сказал продавать, как в журнале написано. Виталя. Сезонное повышение цен. Ржет. Он-то откуда узнает? Данила. Вот это ты, барыга. В натуре барыга. Виталя. Пошел ты. Можем по отдельности торговать. Будешь по прайсу толкать и в бедности жить. Данила. Не, я с тобой, ты чё? Я хочу с новой биологичкой замутить. Вот она вообще соска. Сиськи так и гляди, из блузки выскочит. А попка в этих длинных юбках, в оптигос. Ух! Виталя. Ты это про Анечку говоришь? Ты слюни-то подбери. Она нас лет на 7, а то и 8 старше. Данила. И что? Любви все возрасты покорны. Аня вообще ровная, и я с ней замучу. Виталя. Даня, ты кукухой, что ли, тронулся? Где ты, а где она? Данила. Я подарю ей огромный букет цветов и отведу в лучший ресторан в городе. Виталя. В шашлычку, что ли? Ржет. Данила. Да иди ты, Виталь, у меня любовь. Виталя. Найди себе бабу попроще и помоложе. Она ж бабка для тебя. Данила. Чё ты сказал? Виталя. Чё слышал? Данила. Да я тебе сейчас втащу за свою Анечку. Виталя. То есть ты готов кинуть своего Кента за бабу, которая тебя учит биологии и даже не догадывается о твоих любовных притязаниях? Данила. Штольман, ты слов-то где умных таких понабрался? Любовное притязание. Виталя. Книжки стал в библиотеке умные почитывать. Дамы любят, когда джентльмен блещет умом и словцом. А ты чем Анечку будешь удивлять? Самогоном бабки Авдотьи? Данила. Вот возьму и замучу с ней. Будете все мне завидовать. Виталя. Иди мобилами торгуй, Дон Жуан Херов. Данила. Ага, надо, надо. А то же мне бабки нужны, чтобы завоевать Анечку. Виталя. Дань, распакуй вон правильную Катьку. Это будет попроще. Данила. Ага, ну конечно. Она на пушечный выстрел к себе мужиков не пускает. Дорога ее одна, в монастырь. Виталя. А то Анечка, думаешь, проще вариант? Данила. Анечка – богиня, Афродита. Отведу ее в империю. Виталя. Это где мы разнорабочими один раз пахали целый день и нам не заплатили? Данила. В империю надо заходить через парадную дверь, а не запасной выход. Виталя. Там внутри, как в фильмах про китайскую мафию. Все красное и помпезное. А цены, как для мафии. А ты вообще не мафия. Ты мобилами палеными торгуешь. Данила. Зато она сразу станет моей. Виталя. А ты уверен, что Анечке понравится в этом королевстве бахвальства и величественных понтов? Данила. 100 пудов. Виталя. Какой ты херовый у тебя план, Дань, если честно. Данила. Мы, Алексеевы, всегда добиваемся своего. Виталя. Ага-ага. И как вас всех, Алексеевых, терпит тетя Галя? Данила. Батя с мамой за одной партой 11 лет сидели. А потом любовь неземная. А ты, козлина, из-под носа у меня Женьку увел. Виталя. Да она все равно уехала бы. Данила. Предохраняться надо было, если хреново с реакцией. Виталя. Слышь, на больную не дави. Иди вон к Анечке своей шары подкатывай. А Женьку мою не трожь. Данила. Да она уж не твоя. Кинула она тебя. Виталя. Дань, при всей моей любви к тебе, я тебе сейчас всеку. И это последнее китайское предупреждение. Данила. Ладно, не ори. Мир. Данила протягивает кулак, Виталя ударяет своим в его. Экстерьер. Кабинет биологии. Зима. День. Биологичка ведет урок. Звенит звонок. Дети выходят. Данила, причесанный и в модном костюме, подходит к учительнице. 23 года. Данила. Анна Сергеевна, давайте помогу класс прибрать. Анечка. Ой, Данила, какой ты джентльмен. Помоги, конечно. Данила вытер с доски, полил цветы, поднял стулья. Данила. Анна Сергеевна, вроде все. Анечка. Данила, ты такой молодец, такой галантный. Повезет твоей девушке в будущем. Улыбается. Данила обнимает учительницу и целует в щеку. Анечка. Данила. Я не это имела в виду. Данила, Данила, отпусти уже меня. Убери руку с моей задницы. Зло. Данила, Алексеев. Анечка отталкивает Данилу. Анечка. К директору пошли, ловелас. Распоясались они. Интерьер. Туалет за школой. Зима. Утро. Виталя курит. Из-за угла выходит Данила и закуривает. Виталя. Чё-то ты быстро. 15 минут только прошло. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Ржет. Данила. Штирлиц провалился. Виталя. Чего? Данила. Завтра к директору, с родителями. Виталя. Так возьми батю, он поржет только с тебя, дуралея. Данила. Ну, пока план такой. Виталя. А Анечка что? Данила. Анечка улыбалась и была такая добрая ко мне. Я пошел в наступление. Виталя. Чего? Данила. Обнял ее крепко и поцеловал в щечку. Виталя. Да ну! Данила. Ага, она заорала. Виталя. Надо было в десны жахать, может, растаяла бы. А я-то думал, что ты прям мужик-мужик. Альфа, чертов лев, тигр, убийца мамонтов. Данила. Да пошел ты, ржет он еще, друг называется. Виталя. Пошли уже, Дон Жуан. Экстерьер. Около Дома культуры. Вечер. Зима. Виталя, Данила и Никитос всем по 16 курят у ДК и пьют на люльке мотоцикла Никитоса. Из ДК, сильно пьяная, шатаясь, выходит Катька, 16 лет. Данила. Смотри, смотри. Никитос. Катька, что ли? Виталя. Ды. Никитос. Да она ж в шабалы. Данила. А она с кем пришла? Никитос. С Веркой Царевской, походу. Она ее подей накачала. Первый раз в первый класс. Данила. В смысле? Никитос. Она, походу, первый раз нажралась. Смотри, смотри, ща она вернется. Эх! Катьку повело, но она успевает зацепиться за подоконник окна ДК. Виталя. Ладно ржать. Наша праведница устроила бунт. Данила. Не поздновато для 10 класса. Виталя. Некоторые девственниками до 40 лет живут. Ты вот тоже туда метишь? Данила. Чего? Пошел ты. Никитос. Ладно, девчонки, не ссорьтесь. Ржет. Катька идет к пацанам. Виталя. Кулешова, я не верю своим глазам. Это точно ты? Или нашу Катеньку украли инопланетяне и подменили на нормальную? Катька. Виталя. Штольман. Какие люди? Виталя. Катерина, ты меня пугаешь. Катька подходит очень близко к Витале. Тяжело дышит на него. Виталя морщится. Катька. Молодой человек, угостите даму сигареткой. Никитос. Вот это поворот. Ржет. Виталя. Нет, Кать, давай я твой светлый образ портить не буду. Завтра ты будешь дико сожалеть о содеянном. Данила. Но это будет всего лишь завтра. Данила тянет Катьке сигарету. Та делает шаг назад, берет ее и вставляет в рот. Катька. Огоньку. Данила. Пожалуйста, пожалуйста. Данила поджигает Катьке сигарету. Катька картинно затягивается. Катька. Мискузи, сеньор, вы так галантны. Не то что этот. Джентльмен Херов. Нашелся тут правильный. Данила. Кать, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Пойдем в тепло. Замерзла, наверное, моя малышка. Катька. Даня, какой ты ласковый. Пойдем, пойдем. Данила и Катька уходят в здание ДК. Никитос. Падальщик. Только беспомощные и ранимые ему дают, а он пользуется. Виталя. Ладно чужих-то, а своих зачем? Никитос. Да, хотя... Пауза. Может, оно и к лучшему. А то, если Даня ей не поможет, то дорога одна в монастырь. Виталя. Ну-ну, помощник, блядь. Данила Алексеев – проводник в мир похоти и разврата. Можно баннер на въезде в город с рекламой такой вешать. Никитос. Ага. Ржет. А что там, кстати, ему за биологичку сделали? Виталя. Да ничего, батя его пришел. Ты ж знаешь, какой он у него. Послушал, ушел. Никитос. И все? Виталя. Ну, сказал ему, что он лошара, раз уж собрался бабу раскрутить и не раскрутил. Никитос. Батя? Виталя. Ага. Ржет. Никитос. Нормальный такой батя. Виталя. Не говори-ка. Никитос. Мне бы мой лопатой по хребтине дал за такой движ. Виталя. Твой-то и прибить может. Никитос. Ну, за отцов. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За мам. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За прекрасных дам. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За светлое будущее. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За темное нефильтрованное будущее. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За машину времени. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Никитос. За новое поколение. Пацаны поднимают рюмки, чокаются и выпивают. Интерьер. Квартира Штольманов. Зима, утро. Виталий лежит на кровати, открывает глаза. Виталий. «Бля, почему я не умер вчера?» В комнату заходит батя Витали. «Батя Витали, если сегодня очень плохо, значит, вчера было очень хорошо». Ржет. «Вставай, алкаш, вырастили на свою голову». Витали. «Пап, ну хорош». Батя Виталий. «Не папкой тут». Витали. «А бабушка сказала, что я по твоей дорожке проторенной пошел». Батя Витали. «Поговори мне тут еще». «Сейчас как ремня всыплю?» «Виталя, пап, это уже не работает». «Папа Виталий, может, проверим?» «Виталя, да все, все». «Батя Виталий, после школы в армию пойдешь, там тебя научат дисциплине». «Виталя, и сделают из меня человека». «Батя Виталий, ты еще подразни тут меня». «Виталя, да я че, я ничего». батя Виталий. Иди ешь. Я тебе суп куриный разогрел. Мамке спасибо скажи, что с утра встала и сходила на рынок, чтобы сынке суп сварить. Ему же получше станет. Алкота, блядь. Ни меня, ни мать не жалеет совсем. Виталя. Пап, я понял. Я позор семьи. Я пошел есть. Виталя на кухне ест куриный суп. Заходит мама, начинает мыть посуду. Виталя подходит к ней сзади, обнимает. Виталя. Спасибо, мам. Мама Виталя. Зубы иди почисть, подлиза. Виталя. Как скажете, сеньора. Мама Виталя. Такой ты у меня хороший, Виталик. Виталя. Пап, слышал? Батя Виталий орет из комнаты. Я сейчас точно за ремнем схожу. Виталя. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Интерьер. Подъезд Данилы с деревянной лестницей и деревянными перилами. Зима, утро. Виталий сидит на подоконнике и курит. Скидывает пепел в железную банку. Из квартиры выходит батя Данилы. Батя Данилы. Здорово, студент. Виталя. Здрасте, дядь Лёш. Батя Данилы. Пацана моего ждешь? Виталя. Ага. Батя Данилы. А ты не охренел тут курить? Страх, что ли, совсем потерял? Виталя. Дядь Лёш, ну вы ж не сдадите. Стучать не по понятиям. Батя Данилы. Я зато могу тебе этот чинарик, знаешь, куда запихнуть? Виталя. Как-то много с утра мне угрожают. Батя Данилы. А ты не нарывайся. С нами пойдешь. Виталя. Куда? Батя Данилы. На станцию. Виталя. Это еще зачем? Батя Данилы. Леху встречать. Виталя. Да ладно. Он все уже, что ли? Батя Данилы. Да, по УДО вышел. Виталя. Леха? По УДО? Вы серьезно? Батя Данилы. А чего ты удивляешься? Некоторых тюрьма действительно исправляет. 5 с небольшим тоже хватит для этого. Виталя. Хераси. Экстерьер. Вокзал. Зима. День. Идет метель. Виталя, дядя Леша и Данила стоят на перроне. Дует сильный ветер. Подъезжает поезд. Голос из рупора. На первом пути прибывает... Непонятное бурчание. Данила. Бать, какой вагон? Батя Данилы. 7. Виталя. Фартовое число. Батя Данилы. Не говори-ка. Поезд остановился. Тормоза заскрипели. За замерзшим стеклом тучные проводницы долбит кувалдой замерзшую дверь. Дверь открывается. Проводница отходит. Стоит Леха. Улыбается. Проводница. Выходить будем? Поезд 2 минуты стоит. Леха кидает сумку Даниле. Данила ловит. Леха спрыгивает. Батя Данилы. Ну иди сюда, сын. Дядя Леша обнимает Леху. По лицу его течет слеза. Леха. Здорово, бать. Пауза. Хера вы, молодежь, вымахали как? Виталий и Данила. Хором. Ага. Леха. А мама где? Батя Данилы. Здоровье людей превыше всего, сам же знаешь. Леха. Ага. Тяжело вздыхает. Батя Данилы. Пошли уже домой, холодно. Интерьер. Подъезд Данилы с деревянной лестницей и деревянными перилами. Зима, утро. Виталий и Данила курят, стряхивают пепел в железную банку. Виталя. Леха вроде тот же, ну с морщинами только, но какой-то другой, не наш. Данила. Тоже заметил, не отмороженный. Я ему шепнул, мол, ща развернемся, раком тут все районы поставим. А он мне такой. Не стоит, потом обсудим. Прикинь. Виталя. Да ладно. Данила. Да как подменили. Виталя. Жесть. Экстерьер. Кладбище. Зима. День. Виталя, Данила и Леха курят на кладбище. В стороне идут похороны. Гробовщики закапывают могилу. У могилы стоят родители Витали, тетя Галя Алексеева, лысые мужики уголовного вида, прилично одетые бандиты. Виталя. Бля, дядя Леша нормальный мужик вообще был. Жаль, конечно, что болезнь забрала его раньше. Леха. Зачем батя придумал ту фразу? Данила. Какую? Леха. В этом городе должен быть один, три Алексея. Данила. А так ведь и получается. Блять, тебя посадили, он вернулся, ты вернулся, а он того. Виталя. Мистика какая-то. Данила. Ага. Виталя. А это что за бандосы приехали? Виталя кивком указывает настоящих у могилы бандитов. Данила. Друзья его, наверное. Виталя. Он всю жизнь жил так, чтобы улицы его запоминали. С самого детства. Дядя Леша еще долго останется в легендах нашего города. Леха. Дурак ты, Виталя. Вырастешь, поймешь. Виталя. А че не так-то? Леха. Вся эта бандитская движуха – хуйня собачья. Виталя. Ой, кто бы говорил. Леха. Я потому тебе и говорю. Виталя. У каждого своя мудрость и своя правда, но таков путь, начертанный судьбой. У каждого своя дорога, у кого-то ровная, а у кого-то полная ухабов. Леха. Учится на своих ошибках только дурак. Данила. Ага-ага, все дураки, а ты один умный. Леха. Малой, ты иди вон, у бати спроси, куда его привела эта дорога. Бесславно закопали и забудут так же. Вот мы помнить будем. Виталий будет помнить. На этом все. Пацаны молча курят. Виталий. А что потом? Данила. Поминки. Виталий. Да не, после смерти что? Данила. Ну, рай или ад? Виталий. А дядя Леша куда? Леха. Понятное дело, куда. Мы все туда. Одна мама у нас не туда. Как вообще она вышла замуж за отца? Они ж такие разные. Виталя. Любовь зла. Вздыхает. Леха. Пошли нажремся уже, что ли. Пацаны идут в старый пазик. На задней лавке стоит сумка. Леха достает оттуда бутылку водки. Делает пару глотков из горла. Данила достает железные кружки советского образца. Лех начисляет. Пацаны пьют, не чокаясь. Экстерьер. Около школы. Зима. День. Виталий, Никитос и Данила идут из заброшенного туалета в школу. Опережая их на несколько десятков метров, в школу заходят два суворовца – Биба и Боба – в форме. Данила. Смотри-ка, кто нарисовался. Краснолампасники. Виталя. А чё ты радуешься-то? Сейчас все бабы их наши облепят. Никитос. Ну, когда эти два одинаковых сларца ушли, а потом следом и каратист, то как-то бэшки не напрягают больше. Виталя. А сейчас? Никитос. А сейчас напрягают. Данила. От наших баб я вообще не ожидал. Переметнуться к врагам. Виталя. Не говори-ка. Никитос. Давайте их отхуярим после уроков. Виталя. Толпой, как шакалы. Данила. По беспределу? Виталя. Ды. Данила. Виталя, ты меня пугаешь. За разум у нас ты вообще-то отвечаешь. А тут такое. Виталя. Ты против? Данила. Я за. Виталя. Ну все, договор. Никитос. Пошли-ка, а то тиранов нача у нас. С этой отмороженной бабкой я связываться не хочу. Виталя. Это потому, что она среди авторов автор. Ржет. Экстерьер. Туалет за школой. Зима. День. За школой курят Виталя, Данила, Никитос и Царь. Царь. Главное, чтобы Бориска не проморгал их. Никитос. Да не должен. Раздался свист. Царь. Смотри, как свистит-то норм. Виталя. Пошли уж. Ржет. Экстерьер. Железная дорога. Зима. День. Биба и Боба идут по железной дороге. Метрах в 200 позади идут Виталя, Данила, Никитос, царь и сын мэра. Сын мэра. Вон, смотри, они спускаются к туннелю. Решили покурить подальше от глаз. Никитос. Ага, типа в форме палятся. Виталя. Отличное место для битвы. Данила. Виталь, какая битва? Сейчас мы их умотаем на раз-два. Виталя. Царь, а ты что молчишь? Царь. А что тут говорить-то? Надо ломать этих упырей. Пацаны подходят к спуску с железной дороги. Внизу Биба и Боба курят. Пацаны бегут на них с горки. Царь. Эй, черти разодетые! Биба. Поворачивает голову в сторону голоса. Че ты, блядь, сейчас сказал? Никитос с разбегу сбивает Бибу. Царь и Данила сбивают с ног Бобу. Затем все остальные колотят их ногами, не дают встать. Сын мэра выбивает Бибе передний зуб. Биба и Боба лежат на земле, лица их в крови, на шинелях не все пуговицы. Царь отрывает погоны Бобе. Пацаны поднимаются в гору, идут по железной дороге. Виталя. Царь, с погонами не перебор? Царь, а чё? Виталя. Ну, типа потери чести, все дела. Царь. Ты так переживаешь, как будто сам честь потерял. Ржет. Виталя. Мстить будут. Царь. Пох, так и так будут. Сышь, что ли? Виталя. Да не. Экстерьер. Около Дома культуры. Зима, вечер. Виталя, Данила и Никитос распивают водку около мотоцикла Никитоса. У ДК привычная суета дискотечного дня. Из-за угла выходит Боба, Биба, каратист и толпа из 20 человек. Никитос заводит мотоцикл. Никитос. Смотри-ка, всю свою шоблу-ёблу собрали. Даже каратистов привели. Играет газом. Запрыгивай, пока нас тут не положили. Виталий запрыгивает в люльку, Данила прыгает сзади Никитоса, они уезжают. Экстерьер. Площадь Ленина провинциального городка. Зима. Вечер. Виталя. Ну, это уже война. Данила. Нет, а что ты ожидал? Что они мамке нажалуются и все? Виталя. Да, ожидаемо, но не думал, что так быстро. Данила. Еще царь этому придурку погону оторвал. Ты видел, как его глаза кровью наливались? Лежал весь побитый. А там уже читалось, что он нас ненавидит лютой ненавистью. Никитос. Взаимно. Виталя. Звони нашим. Данила. А ты Тимуру набери. Пусть своих старшаков возьмет. Виталя. Мы с ним не расплатимся потом. Данила. Так скажи, что там военный городок пришел что-то качать. Виталя. Ну да, он не любит военно-городсковских. Никитос ржет. Никто их не любит. Виталя. Особенно заводские и шанхайские. Никитос. А я братьям позвоню. Виталя. А у тебя их вообще сколько? Никитос. Четверо. Но один в армии, а другой уже женат. Он не поедет. Данила. То есть плюс 2 буйвола? Никитос. Ага. Ржет. Все пацаны звонят по телефонам. Садятся в мотоцикл. Едут по городу. Экстерьер. Около Дома культуры. Зима. Вечер. У ДК собирается толпа человек в 40. Все отвлеченно беседуют. Подходит Тимур с Бобом. Тимур. Вот это бучу вы подняли, шкеты. Улыбается. Дань, а че Леха не пришел? Данила. Да ну его нахер. Он и так какой-то странный вернулся. Да еще после того, как батя помер, он ебнулся еще конкретнее. Тимур. А че не так-то? Данила. Правильным стал. Тимур. Кто? Леха? Мы сейчас же о твоем брате говорим, да? Данила. Да я серьезно. Тимур. Три Алексея стал правильным мальчиком? К такому жизнь меня не готовила, блядь. Ржет. Данила. Да кого готовила-то? Тимур. Ладно, разберемся без него. Виталь, заскочи на днях, темка есть. Виталя. Окей, Тим. Толпа идет к ДК. Стоят, ждут. В ДК заканчивает играть музыка. Из ДК выходит народ. Выходит Боба, смотрит на толпу, стоящую напротив, бежит обратно. Тимур. Орет и указывает рукой. К окну через очко. 10 человек убегает за угол. Тимур. Крепость осажена. Виталя. Выйдут? Тимур. А куда они денутся? Чем они вообще думали, когда увидели ваше бегство? Что мы не вернемся? Виталя. Жопой они думали. Через 5 минут из ДК вывалилась толпа из одноклассников Бибы и Бобы и каратистов. 2 толпы стоят друг напротив друга, орут гадости. Одноклассники Бибы и Бобы убегают. Остались Биба, Боба и 10 каратистов. Напротив 40 человек. Тимур. Бегите, бегите, крысы позорные. Никитос. Смотри, а ведь и правда биться с нами собрались. Ну, держитесь, братцы. Никитос достает из кармана куртки 2 зажигалки и берет каждую в кулак. Тимур. Они либо тупые, либо викинги. Никитос. А викинги-то при чем? Тимур. В Волгалу собрались. Смерть в бою типа почетно у них было. Никитос. А-а-а, ржет. Тимур орет. Понеслась! Началась массовая драка. Каратисты дают отпор, но их колотят по 2-3 человека. Подъезжает милицейский Бобик. Из него спешно вылезает милиционер, мешкается с пистолетом, роняет его, поднимает, стреляет в воздух, берет из машины рупор. Тимур в рупор. Следующий будет на поражение. Толпа остановилась, посмотрела на милиционера. Тимур орет. «Ага, ну конечно, заканчивайте с ними». Драка продолжилась. Милиционер невнятно орет в рупор. Виталя орет. «А как они нас вдвоем всех заберут?» Тимур орет. «Да никак». Войско Тимура добивает каратистов и Бибу с Бобой. Они все лежат на земле с разбитыми лицами. Снег весь в крови. Тимур свистит. Войско Тимура бросается в рассыпную. Милиционер пытается поймать кого-то. Мимо пробегает Боб. Милиционер крутит его и надевает наручники. Пихает в Бобик. Тимур, Виталий и Данила бегут в сторону. Виталя, на бегу. Тим, он что, идиот? Тимур, на бегу. Да у него мозг уже атрофировался от всего, что он жрет. Пауза. Стой, хорош. Данила. «Да-да, я сейчас сдохну. Язык хоть на плечо вешай». Виталя. «Чё, серьезно? Тимур. «Тяжело дышит». «Как бы да. Подустал малюха». Виталя. «Да я про мозг». Тимур. «Тяжело дышит». «А, ты его трезвым когда-нибудь видел?» Виталя. «Нет». Тимур. «Тяжело дышит». «А я видел 10 лет назад». Виталя. «Хераси». Тимур. «Во-во». Виталя. «А чё, его посадят?» Тимур. «Да я же откуда знаю, чё у него там на кармане?» Виталя. «Ладно, погнали мы, наша улица». Тимур. «Бывайте, пацаны». Данила. «Покедова». Виталий и Данила сворачивают на свою улицу. Виталий бьет Данилу в плечо, бежит от него и громко смеется. Данила. «Стой, гад, прибью!» Виталя. «Догони сначала». Данила. «Да стой ты уже!» Виталя. «Ага, может, покурим?» Данила. «Слышь, спортсмен, я сейчас легкие выплюну. Какой покурим? Дурак, что ли?» Виталя. «О, я тогда с Лехой покурю. Вон он сидит». Данила. «Ага, сейчас начнется исповедь». Виталий и Данила подходят к дому. На лавочке сидит Леха, курит. Пацаны здороваются. Леха смотрит на сбитые кулаки Виталия и Данилы. Медленно затягивается. Леха. «Дебилы». Данила. «Чё это дебилы? Там такая ща бойня была. Бэшки привели пацанов военно-городсковских и каратистов, а мы такую шоблу собрали. Там Тимур с пацанчиками заводского, братья Никитоса. Наши все, еще кто-то. Короче, пизды им дали знатно». Леха смотрит на брата, медленно затягивается, выпускает дым. Леха. «Дебилы. Я ж говорю». Виталя. «Лех, а чё дебилы-то?» Леха. «На меня бы посмотрели. Сколько в клетке просидел? Зачем? А штырь вон в сырой вообще лежит. Батя наш полжизни на зоне чалился. Все плохо закончили». Данила. А батя-то чего? Он ж старым уже помер. Леха. В его годы жить только начинают, а он все. Пацанский движ ваш – это направление, ведущее либо в тюрьму, либо в могилу. Запомните это навсегда. Данила. Лех, отвали уже. Задолбал морали читать. Виталя. Лех, да ты в нашем возрасте тут что вытворял, помнишь? Как-то не задумывался об этом. Леха. Помню, как же не помнить. А еще помню, как 5 слишком лет клетке отдал. Виталя. Лех, ну хорош уже. Чего ты нам по кругу одно и то же рассказываешь? Леха. Ты, Виталь, по толкове будешь. Вразуми брата, раз он меня не слышит. Виталя. Слыхал? Толкает Данилу в бок и ржет. Я по толкове тебя буду, понял, дубина? Данила. Че это он по толкове? Леха. Вырастешь, поймешь. Леха наклоняется и долго тушит бычок, а торец лавки встает и молча уходит. Данила. Испортил только настроение победное, козлина. Виталя. Не говори-ка. А че это он таким правильным стал? С ним там че на зоне делали-то? Данила. Да я без понятия. Интерьер. Зашарпанный подъезд хрущевки. Зима. Вечер. Тимур и Виталя курят. Виталя крутит в руках телефон Nokia N95. Виталия. Тим, ты серьезно? Тимур. Берешь или нет? Виталя. Это ж N95. Сколько? Тимур. 11. Виталя. Она ж новая 28 стоит. Это ж почти даром. Тимур. Есть одно но. Виталя. Че еще за но? Тимур. Ее ищут. Виталя. Палево какое. Тимур. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Виталя. Надо подумать, Тим. Интерьер. Комната Витали. Зима. Вечер. Витали лезет под кровать, достает коробку из-под обуви, на дне деньги. Витали считает. Виталя. Мда, это ж почти все. Интерьер. Подъезд Данилы. Зима. День. Витали и Данила курят. Витали достает телефон. Данила. Да ладно. Виталя. Ага. Данила. 8 гигов памяти, 2 камеры. Это ж охренеть. Откуда? Виталя. Оттуда. Данила. Дорого? Виталя. 11. Данила. Что-то подозрительно. Виталя. Ищут ее. Данила. Есть у меня пара мажориков на примете. Можно 5 сверху накинуть. Отлетит, как здрасте. Виталя. Вот-вот, надо ливнуть. А дальше это уже мое дело. Данила. Рубалетчик за сводничество накинешь? Виталя. Так дорого с тобой дружить, Дань. Ржет. Данила. Такова жизнь, мой друг. Экстерьер. Кладбище. Ранняя весна. День. Виталий и Данила, обоим по 17, сидят на лавочке и курят. Виталя. Что-то подвисло это Nokia. Все ссут. Данила. Да брось ты, найдется покупатель. У Виталя звонит телефон. Он берет трубку. Виталя. Да, мам. Мама Виталя. Виталий, ты где? Виталя. Со школы иду, мам. А что? Мама Виталя. Бегом домой. Тут из милиции пришли. Какой-то телефон ищут. Виталя. Какой? Мама Виталя. Да я ж откуда знаю. Какой-то дорогой. Виталя. Хорошо, бегу. Виталя кладет трубку и начинает разбирать телефон. Снял крышку, батарейку, вытащил сим-карту. Данила. Ты чё? Виталя. Да пиздец чё. Менты за мобилой пришли. Виталя достает из кармана простой телефон с фонариком и втыкает в него симку. N95 отдает Даниле. Экстерьер. Проселочная дорога. Ранняя весна. День. Виталий и Данила быстрым шагом идут. Виталя. Тимур говорил, что так хрен найдут. Данила. Да я ее в падике в нычку закину. Не парься, не найдут. Ты, главное, сам не раскались. Виталя. Да дурачка врублю и все. Данила. Вот именно. Надо прям ментам эти мобилы искать. Их дергают каждый день. Ты хоть раз слышал, что чью-то нашли? Виталя. Ну вот сейчас. Данила. Это еще не нашли. Полежит какое-то время, а там к бабке поедешь и скинешь. В другом городе вообще никто искать не будет. Виталя. Добро. Интерьер. Квартира Штольманов. Ранняя весна. День. На кухне сидят батя и мама Витали, да милиционер грозного вида. Фуражка его лежит на столе. На столе стоит чай, дымится, но его никто не пьет. Заходит Виталя. Виталя. Здравствуйте. Милиционер. Виталий, на, посмотри. Милиционер протягивает листок, где распечатана картинка с Н95. Виталя берет и внимательно смотрит. Виталя. Что это? Телефон какой-то крутой, да? Милиционер. Это телефон Nokia N95. Виталя. Круто. Батя Виталий рявкает. Не поясничай. Милиционер. Его украли в заводском. Виталя. А я тут при чем? Я в Шанхае живу. В заводском получить можно от местных. Я туда не хожу. Стремно. Милиционер. Мы вычислили, что некоторое время назад с этого телефона были совершены звонки по сим-карте, которая зарегистрирована на твою маму. С ее слов с ней ходишь ты. Виталя. Мне кажется, это очень дорогой телефон. Мне на такой в жизни накопить. Мне дают-то на булку с сахаром и чай в столовке школьной. Это ж сколько мне не есть надо, чтобы такое вот чудо техники купить. Виталя достает из кармана простой телефон с фонариком. Крутит, показывая всем. Виталя. У меня вот такой только. Милиционер. Виталий. Факт налицо. Виталя. Мне кажется, это какая-то ошибка. Милиционер грозно смотрит на Виталю. Виталя простодушно смотрит на милиционера. Милиционер вздыхает, берет фуражку и встает. Милиционер. Ладно, если вы что-то узнаете, то позвоните мне. Батя Виталий. Хорошо. Милиционер уходит. Батя выходит из кухни, закрывает за ним дверь. Батя Виталий. Козлина, блядь. Батя заходит обратно на кухню. Виталий пьет чай из одной из кружек, стоящих на столе. Батя Виталий. А теперь рассказывай давай без протокола, чего ты на этот раз учудил. Виталий. Да я купил мобилу на центральном рынке. Я ж не знал, что она паленая. Мне и коробку дали, и зарядку, и документы. Батя Виталий. И на какие шиши? Виталя. Накопил. Батя Виталя. С булок и чая? Виталя. Ага. Батя бьет Виталя леща. Виталя. Бурчит под нос. Да в карты выиграл, в тушку. Мама Виталя. Он уже и в карты играет. Весь в отца. Вот ты его научил, вот ты и разбирайся. Дожили. Мама выходит из кухни, хлопнув сильно дверью. Сверху посыпалась штукатурка. Батя Виталий. Тебя точно нам не подкинули? Может, ты приемный? Пауза. А почему не отдал милиционеру телефон? Виталя, обиженно. Я вообще-то за него денег отдал. Схерали. Батя замахивается на Виталю, затем опускает руку. Батя Виталий. Я бы тоже хер отдал. Пауза. Пошел он. Не люблю мусоров. Сажают честной народ. Эти вон вагонами воруют, и ничего. А тут тазик украдешь, и сядешь лет на 5. Не страна, а пародия. Батя встает, открывает форточку, садится на подоконник и закуривает. Батя Виталий. Мобила где? Виталя. В надежном месте. Батя Виталий. Попизди мне еще тут. Короче, на весенние каникулы едешь к бабушке. И чтобы вернулся ты уже без телефона этого, понял? Виталя. Да. Батя Виталий. Манда, если приедешь с ним, я тебе его об твою башку разобью. Понял? Мама открывает дверь, заходит. Мама Виталий. Саша, он же и ребенок еще. Батя Виталий. Марин, это уже не ребенок. Афериста вырастили. Сама ж сказала мне с ним разобраться. Чего пришла и заступаешься теперь? Мама Виталий. Ой, ну прекрати. Батя Виталий. Вещи иди собирай, развесил тут уши. К бабушке едешь завтра. Виталя, угу.